Глава 3. «Я прикончил их, Эти!» Она посмотрела на лежащие возле палатки обнаженные тела парня и девушки. Парень лежал лицом вниз, зияя страшной раной на шее. Девушка, вся искалеченная и покрытая синяками, лежала на спине. На ее рту, подбородке, плечах и груди Эти увидела следы укусов. Левый сосок отсутствовал полностью. «Я прикончил его при помощи топора», — сказал Мерле, потирая руки о штанины джинсов и пытаясь улыбнуться. «А девчонка просто задушил». «Похоже, ты проделал с ней гораздо больше», — пробормотала Эти. «Она была очень симпатична». «Мерле, ты совершенно не соображаешь, что делаешь». Ее сын стянул выцветшую бейсболку с логотипом «Доджерс» вниз, потупив глаза. «Прости», — сказал он. «Что же нам с тобой делать?» Он пожал плечами, а затем пнул носком своей теннисной туфли сосновую шишку. «Но ведь ты тоже занимаешься подобным», — заявил он. «Только когда он говорит со мной». «Но он говорил со мной, Эти, честное слово, он говорил. Я никогда не сделал бы этого, если бы он не попросил». «Ты уверен? Это не было просто зовом твоих низменных желаний?» «Нет, мэм, он говорил со мной». «Вчера я видел, как ты шпионил за этой парочкой, и боялась, что выкинешь нечто подобное. Но я доверяла тебе. Какая же я дура, я должна была догадаться». Она посмотрела на Мерле. На какой-то миг козырек бейсболки поднялся, и он взглянул на нее, а затем снова опустил взгляд. «Что ты мне обещал?» «Я знаю», — пробормотал он, — «но ведь я уже попросил прощения». «Что ты мне обещал?» — повторила она. «Не делать этого снова без разрешения». «Тем не менее, все равно сделал». «Да, мэм». «Это может очень плохо обернуться для нас, Мерле». Под козырьком бейсболки она увидела тонкую улыбку. «Просто ты никогда не берешь меня с собой». «Убери с лица эту дурацкую улыбку». «Все не так уж и плохо, Эти. Я проверил все их вещи. У них не было разрешения на разведение огня». «И что из того?» Он стоял, опустив лицо, стараясь больше не встречаться взглядом с Эти. «Если бы они получили разрешение, то рейнджеры знали бы, куда они пошли. Но они этого не сделали, так что никто даже не в курсе, что они здесь». «Но это уже кое-что». «Даже если кто-то и знает о том, что они ушли, вряд ли кому известно, где именно нужно их искать. Мы просто похороним их, а вещи заберем в пещеру. Все будет в порядке». Эти вздохнула, сложила руки на груди и снова посмотрела на тела. «Я прочту заклинание, чтобы отвести тех, кто может их искать». Мерле с сомнением посмотрел на нее. «Может быть, лучше я?» «Я до сих пор могу мысленно вызывать круги вокруг тебя, мальчик, не забывай об этом. Только из-за тебя мы до сих пор торчим здесь, хотя могли бы быть и в Фресно, если бы тебе хватило ума делать то, что мне нужно». «Я понимаю». «Это не заняло бы у тебя даже половины минуты», — сказала она. Мерле молча стоял и смотрел, как она опустилась на колени рядом с телом парня. Она отвязала от пояса кожный мешочек и открыла его. «Не стоило обучать тебя заклятием». «Не говори так, Эти. Когда-нибудь это приведет нас к настоящей беде». Она обхватила пальцами волосы убитого парня и выдрала из его головы небольшую прядь. Затем окунула их в свежую рану на шее. Волосы тут же покрылись густой кровью. Она завязала их в узелок и положила в мешочек. Потом подняла его руку. Достав нож, она поднесла лезвие к указательному пальцу и быстрым движением срезала ноготь. Она бросила его в мешочек и подошла к девушке. Присев рядом с ее телом на корточке, она вырвала клочок волос. Затем сдавила грудь, чтобы из той вытекло побольше крови, и намочила в ней волосы. Она завязала липкий клочок в узел. Положив ее в мешочек, она подняла руку девушки. Один ее ноготь треснул. Другой был сломан, но все остальные были аккуратно подстрижены и закруглены. Она срезала 4 ногтя, собрала их на ладони и тоже кинула в мешочек. «Вот и все», — сказала она, глядя на Мерле. «Это действительно не заняло и половины минуты. Если бы ты делал это сам, то я просто читала бы заклинание, и, возможно, сегодня мы были бы не здесь, а во Фресно. Не нужно даже брать кровь. Если бы тебе самому приходило в голову приносить мне ногти и волосы, возможно, нам не приходилось бы сейчас скрываться». «Мне нравится и здесь», — пробормотал он. «А мне нет». Когда она выпрямлялась, ее колени издали неприятный хруст. Я люблю комфорт, Мерле. Я люблю хорошую еду, холодное пиво, красивую одежду и мягкую постель». «И мужчин», — добавил он, растянув губы в тонкой улыбке. «Это правда». Она сунула нож в висящий на поясе платье ножны и начала завязывать мешочек. «А ведя себя так по-идиотски, ты лишаешь меня всего этого». «Я же сказал тебе, Этти, он говорил со мной». Она не верила ему. «Ты просто не хочешь признавать свою вину, Мерле. Теперь тебе придется закапывать их и переносить вещи в пещеру. К восходу солнца это место должно выглядеть так, будто здесь никого и никогда не было. Я приду и проверю это, тебе понятно?» «Да, мэм». «Если ты еще когда-нибудь сотворишь подобное без моего разрешения, то будешь самым несчастным существом из всех, кто когда-либо ходил на двух ногах». Он посмотрел на свои ноги. «Да, мэм». Оставив его, Этти пошла вдоль скалистого берега. В южном краю озера, где от верхнего Мисквайта исходил небольшой ручеек, она присела и зачерпнула пригоршню воды. Даже проведя здесь целый месяц, она до сих пор не смогла привыкнуть к ее холоду и свежести. Она до сих пор не могла поверить, что вода может быть такой чудесной. Но она знала, что в сентябре, когда они оставят это место, она больше не сможет наслаждаться ей. Но она ни капли не сожалела обо всем остальном, исходящем от камней жаре, москитах, ветре, бушующем по ночам так громко, что порой не дающим ей уснуть, в страшном холоде, приходящем после захода солнца, твердой земле, на которой приходится спать. И она была рада, что скоро все это останется позади. Но вода... Она расстегнула свою холщовую сумку и вытащила алюминиевую флягу. Открутив крышку, она перевернула ее. С бульканьем из горлышка полилась старая вода. Когда фляга опустела, Этти опустила ее в воду и принялась ждать. Наполнив флягу свежей водой, она завинтила крышку и убрала ее обратно в сумку. Теперь-то стало заметно тяжелее, приятно охладила бок, когда Этти поднялась на ноги. Не отходя от ручья, она поднялась на бледное гранитное плато, находящееся на гребне между двумя озерами. Медленно поворачиваясь, она внимательно осмотрела высоко поднимающиеся над ней горные склоны. Затем прошлась взглядом по косой тропе, тянущейся с резного перевала к северной части Нижнего Мисквайта. Раз в несколько дней на ней появлялись туристы. До вчерашнего дня, когда эта парочка остановилась здесь и разбила лагерь, Мерле вел себя просто прекрасно. Чертов Мерле, идиот! Сейчас тропа была пуста. Более чем вероятно, что если сегодня на ней кто-нибудь и появится, то это случится не раньше, чем после полудня. Подъем оттуда до ближайшего озера был довольно тяжелым, рассчитанным примерно на 3 часа, так что у Мерле было еще предостаточно времени для того, чтобы позаботиться об учиненном беспорядке. Кроме того, скоро начнет работать заклинание. Выйдя на плоскую поверхность скалы, Этти расстегнула ремень со всеми своими вещами. Бросив ее на камни, она начала расстегивать пуговицы своего выцветшего бесформенного платья, затем стянула его через голову. Теперь, не считая носков и тяжелых сапог, она была голая. Она почувствовала, как солнце нежно ласкает своими лучами ее кожу, а мягкий легкий бриз слегка освежает ее. В воздухе витал запах выжженной хвои. Повернувшись назад, она расстелила на граните платье и села на него. Камни под тонкой тканью казались твердыми и грубыми. Ягодицам было горячо, пока она снимала сапоги и взмокшие носки. Затем она отвязала от пояса кожаный мешочек. Скрестив ноги, она выпрямила спину, держа голову прямо, и обеими руками прижала мешочек к груди. «Во тьме», — прошептала она, — «я предаю забытью сущность своих врагов. Их сущность скрыта, и я изгоняю из этого каньона все их следы. Кто бы ни искал их здесь, ничего найти не удастся». И опустив голову, она развязала мешочек. Вытащив оттуда окровавленную прядь волос, она опустила ее в рот и начала медленно жевать, превращая прядь в мокрый комок, а затем проглотила его. То же самое она сделала со второй прядью. После этого она прополоскала рот водой из бутылки. Затем высыпала на ладонь ногти, поднесла к губам и съела. Потом глотнула еще немного воды. Камни под ее платьем были твердыми и горячими. Проглоченные волосы создавали в животе ощущение тяжести. Но дело было сделано. Она улыбнулась. Подняв флягу, она плеснула на голову струю холодной воды. Вода потекла по ее лицу, по плечам, покатилась по спине. Она лилась ей на грудь, капала на соски, бежала вниз живота. Наклонившись, Этти позволила воде литься на свои скрещенные ноги, в свой пах. Охладившись, она облегченно вздохнула. Очень скоро фляга опустела. Она посмотрела на сияющую голубую поверхность верхнего мисс Квайта. Почему нет? Она заслужила удовольствие. Оставив все свои вещи, она направилась по камням в сторону берега. Задыхаясь и дрожа, она какое-то мгновение поколебалась, после чего с головой погрузилась в воду.